Когда Гарольд наконец заснул, ему привиделось что-то тревожное, и он жалким голосом вскрикнул в темноте, словно пытаясь отогнать все то, что уже пустил внутрь. Навсегда. Стью пришел домой в 10:45. Фрэн свернулась калачиком на их двуспальной кровати, одетая в одну из его рубашек, доходившую ей почти до колен, и читала книгу «50 полезных растений». Она вскочила, как только он вошел. «Где ты был? Я беспокоилась!» Стью пересказал ей идею Гарольда найти матушку Абагейл, чтобы потом они могли хотя бы приглядывать за ней. Про священных коров он не упомянул. Расстегивая рубашку, закончил. «Мы бы взяли тебя с собой, детка, но я не знал, где тебя искать». «Я ходила в библиотеку». Она наблюдала, как он снимает рубашку и кладет в сетчатый мешок для грязного белья, который висел на двери. У него хватало волос и на груди, и на спине, и она вдруг подумала, что всегда считала волосатых мужчин отталкивающими, пока не встретила Стью. Наверное, поглупела от радости, вызванной его возвращением, и теперь в голову лезла всякая чушь. Гарольд прочитал ее дневник, она это знала, и ужасно боялась, что он может хитростью остаться со Стью наедине и... Ну, что-то с ним сделать. Но почему теперь, сегодня, буквально сразу после того, как она узнала про дневник? Если Гарольд так долго не будил спящую собаку, возможно, он вообще не собирается ее будить. И не следовало ли предположить, что Гарольд, прочитав ее дневник, понял, что с ней ему ничего не светит? Да, после того, как стало известно об исчезновении матушки Абагейл, она была готова определять грядущие беды по куриным потрохам. Но ведь Гарольд прочитал ее дневник, а не признание в совершении преступлений. И расскажи она Стью о том, что выяснила, выставила бы себя полной идиоткой, а Стью разозлился бы на Гарольда и, возможно, на нее, за то, что она так глупо себя повела. «Никаких следов, Стью?» «Никаких». «А что, Гарольд?» Стью снимал штаны. «Потрясен. Огорчился, что его идея не сработала. Я пригласил его на ужин, когда он захочет. Надеюсь, ты не возражаешь. Знаешь, я действительно думаю, что он может мне понравиться. Ты бы никогда не убедила меня в этом в тот день, когда я встретил вас двоих в Нью-Хэмпшире. Или я погорячился, пригласив его?» «Нет», — ответила она, а после долгой паузы добавила. «Нет, я бы хотела, чтобы у нас с Гарольдом наладились отношения». И подумала. «Я сидела дома, воображая, будто Гарольд планирует выбить Стью мозги, а Стью приглашает его на ужин. Необоснованные страхи беременной женщины — это вам не пустые разговоры». «Если матушка Абагейл не объявится до завтрашнего дня, думаю, я предложу Гарольду вновь поехать со мной на ее поиски». «Я бы тоже хотела поехать», — быстро сказала Фрэн. «Есть и другие, кто убежден, что вороны ее кормить не будут. Дик Уолман, Ларри Андервуд». «Отлично». Он улегся рядом на кровать. «Слушай, а что у тебя под этой рубашкой?» «Такой большой и сильный мужчина, как ты, мог бы это выяснить и без моей помощи». Он и выяснил. Под рубашкой у нее ничего не было.